это была не кнопка «Победить»? Серьезно?» – спросил Стояк, когда после недолгого обсуждения было решено продолжить тестирование, но перед каждым действием предварительно озвучивать его и получать на это разрешение. Ну, он и вызвался идти следующим. Его сила, в теории, вообще не предполагает контакта. У Висты, правда, тоже. Но он просто замораживает объект и уходит. Не должно же ему по башке прилететь за такое, верно? Ну, случился результат, которого не ожидала ни одна из сторон. В теории, полагаю, Виста сама перегрузила изломы, да и могла успеть уклониться. Просто она стояла буквально на выходной точке этих изломов, и они в итоге и сложились прямо ей в лицо. Тейлор Фортуна пожала плечами, хотя и явно ощущала себя несколько неуютно за то, что буквально вырубила Висту. «Ну, надеюсь, мне ничего замороженного моей силой в лицо не прилетит», — хохотнул неуверенно Деннис, приближаясь к паре предметов. «Стол, стул, диван, поднос с кружкой, столовыми приборами и едой разных видов. Ему надо все заморозить. Ну, для начала крупные объекты, а там уже по ситуации». Он заморозил диван, показательно навалившись на него, не осиливая сдвинуть его ни на сантиметр. Девушка же тронула диван и, призадумавшись, чему-то покивала, а затем просто сдвинула диван. Стояк тут же попробовал и сам, и действительно, и он при этом мог повторно активировать свою силу. Просто повезло, что произошло. «Думаю, я просто могу полностью аннулировать заморозку», — слегка наклонила голову Тейлор. «И это не кнопка «Победить»? Какого хрена?» «Стояк, начни замораживать остальные предметы и блюда по очереди». «Тейлор, старайся следовать за ним с небольшой паузой и снимать эффект как можно быстрее, если не возникнет проблем». После, показательно сдвигая предмет, раздалось в динамике. Тейлор пожала плечами и уставилась на него. Что ж, он глубоко вздохнул. «Действительно, кто-то выигрывает в рулетке сил, а кто-то он. Ну, он командный игрок, не так ли? И сильному товарищу надо радоваться». Он шел, касаясь предметов, а затем и еды. В конце даже была лабораторная мышка. Тейлор следовала за ним почти по пятам, наглядно сдвигая предметы без каких-либо пауз. То есть, она сразу начинала их толкать, видимо, при касании уже снимая весь эффект его силы, вызывая какое-то глубокое возмущение внутри него. Ведь это буквально все, что он умел. И это так легко развеивают. Неприятно. Хотелось бы как-то пошутить над этим, но как? Дин выходить отказался, обосновывая это тем, что если эффект с ним будет хоть как-то похож на описанное Вики, он абсолютно точно не хочет это испытывать, ведь его сила куда как более мощная и выраженная в эмоциональном плане. Так что последним пошел Карлос. Его все еще несколько беспокоила ситуация с Мисси, но, судя по всему, это не более чем досадная случайность. Хотя некое чувство тревоги все равно не покидало его, несмотря на всю его внутреннюю браваду. Но опять же, он бугай, так что чего ему ожидать от Фортуны, мордобоя? К боли ему не привыкать, да и полезно узнать возможности своего будущего товарища и подчиненного. Все равно у них есть тренировки, где они тренируются друг против друга, так почему бы и не сейчас? «Готовы?» «Да», — громко крикнул он. Фортуна же, видя это, лишь хмыкнула. «Тоже», — довольно спокойно заявила она. Он собрался и понесся на нее в атаку. Его задача, по сути, как и Висты, скрутить оппонента, а у Фортуны — противостоять этому. Девушка же перед ним, казалось, даже не дернулась, спокойно ожидая, когда он доберется до нее. Его подобное чуть не заставило притормозить, но он все же решил ударить в ответ девушку, пусть и не сильно и скорее обозначая удар, ибо просто стоять столбом перед оппонентом – ошибка, и это явно необходимо продемонстрировать. Но стоило ему начать удар, как девушку вскинула руку, перехватывая его удар, и уходя в сторону, используя его же инерцию, швырнула его об пол с огромной силой, вызывая некую вспышку боли. Быстро поднявшись после подобного, ему показалось, что что-то не так, но бегло оглядевшись и встряхнувшись, ничего распознать не смог, так что решил попробовать повторить попытку атаковать, пока Фортуна вновь стояла в ожидании. Ему постоянно казалось, что ему не хватает вот совсем чуть-чуть, чтобы достать до Фортуны, но при этом он так ни разу и не задел ее, а вот она регулярно его валяла по полу, тут же отступая в сторону. «Эгида, что с тобой?» — услышал он обращение мисс ополчения. «Что с ним? Вроде бы все в порядке. Что не так? Тебя буквально шатает. Ты в порядке? Что?» — спросил он вслух, окидывая себя взглядом. И уже на попытке всмотреться пристальнее, ощутил проблему. Фокусироваться долго не выходило, Картинка тут же размазывалась, словно вообще мигая туда-сюда. Тело тоже водило из стороны в сторону, хотя внутренне он никаких проблем не ощущал. Нарушение координации. Накопительный эффект при каждом контакте. Фортуна решила, видимо, объяснить происходящее. «Я думаю, я должен привыкнуть к подобному», — сказал он как-то неуверенно. «Если эффект был не моментальным, а именно что накопительным, он и должен был привыкать по мере его накопления, не так ли?» «Хорошо, продолжайте. Но если тебе станет хуже, я остановлю спарринг». «Так точно, мэм», — попытался деланно отсалютовать, но явно вышло как-то коряво. И стоило ему совершить новую попытку атаки, в этот раз Фортуна его даже не уронила, а просто сцепилась и продолжала удерживать. Он вроде бы пытался надавить, но его ощутимо повело, и он рухнул на землю. Мисси очнулась еще во время драки Эгиды с новенькой, где та мастерски валяла их капитана по полу. И если в стенах был несколько смягчающий материал на внешнем слое, то в полу его практически не было, для сохранения твердости поверхности, а потому любое падение все равно ощущалось довольно болезненно. И как бы Гида не адаптировался, по нему все равно было видно, когда ему больно, просто его сила делает эту боль не особо долгой. У нее самой тело не болит, лишь голова слегка кружится. Ей, вроде бы, попытались объяснить, что произошло, хотя она все равно не до конца понимала. Нет, слова о том, что эта девушка, Фортуна, смогла пнуть сотворенное ею искажение в пространстве, она, вроде как поняла, а вот что произошло дальше, как-то не очень. Ей передали даже дословную формулировку о том, что ее изломы были перенагружены. Это было про сложность самого искажения, правда, она не особо понимала, как это сказалось в обратную сторону, но, возможно, как-то усилило последовавший по ней удар. Наверное, надо будет потом уточнить более конкретно. Эффект ее безусловно заинтересовал. Ничего подобного со своей силой она еще не делала, и, может быть, могла бы как-то повторить и использовать эффект самостоятельно и намеренно, но не к себе, по крайней мере в таком виде уж точно. Но если с помощью ее силы можно стрелять как из пушки, ей это определенно интересно. Даже если против людей пользоваться подобным и окажется нельзя, то учитывая, что большую часть времени ей и так приходится просто в холостую играться со своей силой, с нее не убудет. Когда Эгида таки рухнул, за ним и так было несколько беспокойно наблюдать последние минуты. Уж больно ненормальным выглядело то, как его шатало и вообще все эти его неуверенные движения, которые он, кажется, даже не осознавал. Она попросила включить повтор концовки встречи с ней, и он практически тут же включился. Видимо, спасибо, дракон, хотя и обращалась она с просьбой к мисс ополчения, но жаловаться явно не станет. Пока что оставалось лишь сосредоточиться на происходящем, вместе с остальными ребятами. Все эффекты девушки, судя по всему, либо некоего нейтрализующего характера, то, что она сделала с ней, по сути, тоже нейтрализация ее силы, верно, либо какого-то совершенно убойного. Штурмом выстрелила, ею самой выстрелила, батарею тоже снесло. Притом одно другому совершенно не мешает, скорее даже второе как-то вытекает из первого, ведь когда Фортуна дралась со штурмом и тот проиграл, она в итоге задвинула что-то мудреное про, кажется, обратный эффект. В общем, как будто подобная сила удара была исключительно из-за силы самого штурма. С ней, судя по всему, та же тема, пусть и в каком-то ином виде. Самое обычное противостояние у нее, судя по всему, было со Славой, где она, кажется, просто развлекалась, раздражая эту девицу. Но висеть головой вниз, опираясь лишь на человека, который активно пытается себя скинуть, должно быть явно не из приятного, а ей хоть бы хны. Нет, сама Виста вполне могла спасти себя из подобной ситуации, как ей и не составляло труда создать переход с крыши высотки до земли и обратно. Но она видела, как Дэн не среагирует на высоту, и упади он, ему ничего не поможет, заморозка костюма не уберет инерцию, разве что он заморозит его сразу же, а затем надеется, что кто-то подготовится к его спасению за время, пока он поддерживает заморозку, ведь самого себя заморозить он не может. Эгида может летать, призрачный сталкер уйти в тень, Крис при наличии доски тот же летун, но без, даже в более худшем положении, чем стояк, да и трусливый он малость, но его собственные разработки явно вселяют в него уверенность, что уже неплохо. Дин по нему сложно сказать, учитывая полностью закрытый костюм и хорошую выдержку без него, но и он наверняка не захотел бы упасть с высоты. А Фортуна вертелась по Славе так, словно у нее в запасе было еще несколько жизней. Сейчас же, кажется, планировалось что-то необычное. Оружейник все же вышел и направился на полигон. Они иногда участвовали в спаррингах с оружейником, когда тот просил их для сбора данных. И если первые разы у них что-то еще получалось, особенно когда они наваливались толпой, то в дальнейшем их шансы практически показательно были нулевыми. Он, казалось, предвидел все их действия и начинал что-то предпринимать еще даже до того, как они их совершат. Алебарда оружейника была сложена, чтобы явно случайно не покалечить, но даже в таком виде она весила довольно много, как знала Виста, и удар подобной палкой, вполне вероятно, был бы очень и очень болезненным. Схватка началась неожиданно, девушка, резко пригнувшись, на огромной скорости понеслась к оружейнику, и затем, резко затормозив, так же стремительно как-то извернулась, и мгновение спустя уже ее ноги неслись к лицу оружейника, когда лицо девушки было практически у земли. Оружейник от подобного увернулся и уже было почти схватил свободной рукой явно прыгучую девчонку за ногу, как ее ноги согнулись и резко оттолкнулись от груди оружейника, в последний момент избегая хватки, а сама девушка откатилась назад с разворотом. Но не успела пройти и секунды, как девушка вновь сблизилась с оружейником, начав серию из выпадов в попытке ударить технаря по лицу, чего иногда хотелось очень многим. Пусть они и не признавали этого вслух почти никогда, ибо тактичность у человека явно на уровне табуретки, но тот уклонялся от каждой из атак, иногда пытаясь задеть девушку либо ударом свободной руки, либо сложенной алебардой, но девушка избегала любых подобных тычков в каком-то своем причудливом танце, где ни один из них не мог попасть по-другому, пока девушка вновь как-то не извернулась, а ее ноги уже снова не двигались с огромной скоростью по направлению к челюсти оружейника. Но, как и в прошлый раз, технарь сместился с направления атаки без особого труда. Но тут, фортуна, кажется, слегка скорректировала движение, и ее выпад ногами с огромной силой попал прямо по локтю оружейника, отчего тот даже на мгновение дернулся, а сама Мисси поморщилась, представляя подобный удар, и даже при учете брони, явно мало приятного. И, судя по всему, этого мгновения девушке хватило. Хоть сама Виста и не смогла уловить четкого момента как и когда, но после этого удара девушка уже вновь была на ногах, а в ее руках была алебарда. И разорвав дистанцию, она явно нажала на что-то, после чего лезвия раскрылись, пока девушка продолжала водить руками по оружию технаря, видимо ища еще что-то. Оружейник же лишь вытянул руку, явно ожидая какого-то эффекта. И его алебарда даже, кажется, мигнула, но мгновение спустя удивился уже сам оружейник, с неверием смотря то на свою пустую руку, то на алебарду. А фортуна тем временем запустила какой-то дымчатый эффект вокруг лезвия и приняла явно какую-то стойку, соответствующую подобному оружию. «Ладно, стоп, как ты это сделала? Что именно?» — пожала плечами уже Тейлор, совершая обратные действия после Кайзера, приводя алебарду своего кумира в изначальное состояние. Ей казалось дико странным держать, по сути, отнятое оружие оружейника, но ее жизнь в последнее время полна странностей, не так ли? Когда та вернулась в состояние палки, она протянула ее герою, процесс не занял и пары секунд. Алебарда должна была вернуться мне в руку. Это специальный эффект против попытки украсть оружие. А, я же говорила, что мое тело имеет некоторый эффект противодействия. Всякая смена состояния или телепортация, пока я держу предмет или кого-то, с этим предметом или человеком, если и возможно, то явно с очень большими затруднениями. Оружейник лишь тяжело вздохнул, услышав это. Ладно, твой удар по руке был несколько неожиданным. Ты изначально нацелилась не на мое лицо, а на алебарду, не так ли? Верно. Хотя, если бы прошла атака по лицу, я бы действовала исходя из этого. Но ваша алебарда достаточно мощна и универсальна, чтобы не попытаться заполучить ее и использовать в противостоянии. Разумно. Мои системы выдавали мне высокий шанс того, что именно алебарда и должна стать целью, но постепенно фокус смещался на защиту лица. Ну, мне казалось, что в течение следующих секунд 10-20 я вполне бы как минимум разок сумела бы ударить вас, подстроив как минимум одно подходящее положение, а там уже как пойдет. При этом пальцем Тейлор указала на одну из баррикад, по направлению к которой они явно активно смещались. Что ж, возможно, я был и не прав, говоря о твоей излишней самоуверенности. Твоя сила явно хороша в обеспечении тебя защиты, и помогая даже с движениями в драке. Благодарю, если бы вы сражались не сдерживаясь, думаю, мне бы нужны были или как минимум какие-либо подручные инструменты, либо плясать вокруг вас, пока не откроется хоть сколь-нибудь подходящая возможность. Возможно, мы еще повторим, после того, как эти данные будут проанализированы. Удачи, сказав это, оружейник удалился обратно в общую комнату. На самого оружейника в комнате смотрели с каким-то неверием. Не только стражи, но даже штурм раскрыл рот, из которого начала вываливаться еда и так карикатурно и завис, за что и получил подзатыльник от батареи, вновь оживая. Сам же технарь ничего из этого не видел. Глава 19. Все оставшиеся, по сути, все, кто был, за исключением Кедвина, что так и не вернулся, собрались в основном зале, включая Фортуну. «Фортуна, у тебя появились какие-то новые мысли по поводу своих возможностей или идей почему-то еще непроверенному, или у кого-то из вас?» Мисс ополчение взяла слово. «А что будет, если против Фортуны выйти толпой?» Батарея действительно было интересно. Девушка либо все это время хорошо сдерживалась, либо именно в драке с ней получила некое физическое усовершенствование. Вероятно, чтобы противостоять ее скорости. И если это было вызвано именно этим, то что будет, если выйдет не она одна, а, например, двойка-тройка или даже больше оппонентов сразу? Было бы интересно, загадочно улыбнулась означенная, когда внимание стало акцентировано на ней. А конкретнее, зависит от контекста. Допустим, я со штурмом вместе против тебя, а какое условие вашего поражения? А ты даже не рассматриваешь вариант с собственным поражением, не так ли? Хмыкнул штурм. Без обид, но я думаю, ваш наилучший вариант навалиться вообще всей толпой, но при таком раскладе вы бы скорее мешали друг другу из-за недостаточной сработанности, а также при том, что максимально эффективно использовать против меня одиночные противостояния, ситуация бы практически никак не изменилась по итогу. Серьезно, недоверие прям сочилось в голосе Эгиды, хотя его мнение явно разделяли многие. По сути, почти всем из вас, чтобы как-то обезвредить меня, необходимо подобраться ко мне в упор, а тем, кто мог бы попробовать это сделать на расстоянии, пришлось бы учитывать и всех остальных участников потасовки. Не будь их, я бы явно не стояла и ожидала, пока в меня прилетит чем-нибудь. Будь здесь кто-нибудь с основой в виде атакующего эпицентра, наверное, да, сложность бы ощутимо возросла. А так, я бы, возможно, устала раньше, но вот с этим, вероятно, моя сила и помогла бы мне. Может, я, конечно, и упускаю чьи-то возможности, что непременно имели бы неожиданный характер в подобной сшибке, но сомневаюсь в подобном. Думаю, лучший шанс – с помощью висты замкнуть пространство вокруг меня, ограничивая мои передвижения и при этом, при необходимости на ходу меняя конфигурацию искажений, впуская кого-то или пропуская внутрь дальнобойные атаки. Фортуна явно пустилась в интересные для самой себя рассуждения, уже даже не обращая внимания на окружающих, которые с неким сомнением или даже неверием переглядывались. Кажется, она совершенно не шутила, но мгновение спустя, все, казалось, резко изменилось, а взгляд Фортуны был направлен прямо на них, но теперь там было абсолютно точно иное выражение лица, предвкушающее. Это успели распознать немногие из них, прежде чем на них словно обрушилось какое-то невероятное давление, заставляя отшатнуться, и словно на мгновение вызывая в сознании образ Фортуны, возвышающейся на их поверженными телами, совершенно невредимой и подавляющей. Но как возникло это ощущение, оно также и пропало, а все резко вздохнули. Старшие герои были все поголовно готовы к бою, стражи же просто тяжело дышали, кажется, пытаясь осознать, что произошло. А на лице Фортуны было уже ее привычное выражение лица легкой самодовольной улыбки. «Чего вы все такие серьезные?» И заливисто захохотала. «Да уж, это определенно будет проблемно». Ханну и раньше не покидало подобное ощущение, когда Фортуна, она же Тейлор Эйберт, была рядом, но сейчас это достигло какого-то совершенно иного уровня. Что только что произошло, судя по реакции остальных, ощутила это явно не только она. Нечто похожее она ощущала еще в юном возрасте при виде героев тогда еще протектората, вероятно, сильнее всего, подобным веяло как раз от героя. Но сейчас ощущалось это определенно сильно иначе и куда как сильнее. Видя, что вроде бы ничего дальше не происходит, она первой опомнилась и обратила свою винтовку в нож и убрала на поясницу, а затем, тряхнув головой, ее примеру последовали и остальные. «Черт возьми, что это было?» — первым высказался стояк, уперевшись в колени и глубоко дыша, явно выражая всеобщую мысль. Мне стало действительно интересно, что будет произойти подобная схватка, и внутри меня словно вспыхнуло пламя, уже слегка успокоившись, но все еще явно веселясь, ответила Фортуна. Почему-то теперь, куда сильнее верилась в слова Тейлора о том, что она победила Эйдолана, и даже возникало ощущение, что тот мог быть более чем серьезен. И при всем это возникал закономерный вопрос. Фортуна явно не планирует сидеть без дела и прям пышет энтузиазмом к проказам того или иного рода. Но какая у них на нее управа? Да, подписаны бумаги и все прочее, но тут невольно всплывал пример Лунга. На него до сих пор нет приказа на убийство, потому что, судя по всему, ему для этого необходимо начать откровенно публично промышлять убийствами в приличных масштабах. Но сами они, протекторат ВСВ, остановить его не в состоянии, по крайней мере до того, как он вырастет чересчур сильно. Не раз она задавалась вопросом, почему его нельзя полноценно устранить до этого, но какие бы ответы на этот или другие вопросы подобного толка она не слышала, понять она их никак не могла. Или почему нельзя обратиться с этим к Триумвирату, навряд ли бы у них это заняло много времени. Александрия поди могла бы, просто игнорируя все, что может противопоставить ей дракон, погрузить его на дно залива, пока тот не ослабнет достаточно, когда-то это ведь должно было бы произойти, чтобы достать его и уже после обезвредить. И вот сейчас в их рядах появилась, вероятно, та, кто вполне вероятно может противостоять им всем. И что они ей могут сказать или сделать, если она решит пойти против каких-то из правил или запретов? Они ее сегодня даже не коснулись. Никто из них, точнее, два их движка, скорости батареи таки коснулись, но учитывая эффект, каков шанс того, что им просто позволили, даже не видя в этом какой-то угрозы. Скорость вообще выпал минуту после этого из реальности, а батарея пусть и ненадолго, но лишилась своей силы, и будь у Тейлор желание завязать драку, то она явно бы не упустила подобной возможности. Сама Ханна, когда единственный раз ударила в блок девушки, уже через считанные мгновения была повержена, потому что ей позволили ей попасть, как и другим. Даже про атакующих эпицентров она высказалась, как о сложность возросла. Но откуда у нее, по сути, еще девчонки, такой опыт? Нет, она слышала про флешетту и, кажется, связанную с ней Март, силы которых даровали им что-то как раз похожее на идеальные движения, да и про ряд других подобных, того же Убера взять или Виктора с его кучей украденных навыков. Но первые две вообще следствие мультитриггера, и это общая грань их сил. А в практически всех других случаях это, по сути, и есть основа силы или что-то вытекающее из этого. Ханна никак не могла объяснить себе, как можно объединить все, что она знает о возможностях девушки, воедино. Да, слово «противодействие» выбрано, вероятно, довольно точно. Ибо что пассивно, что активно, но Фортуна явно умеет противостоять или противодействовать окружающим. Но что с насекомыми? Даже если бы все это противодействие было вторичным эффектом основной силы, то как оно вообще может быть связано то с этим? Либо они конкретно так прошляпили мультитриггер, либо у девушки недавно случился второй триггер, о которых в целом известно практически ничего, как и о их последствиях. Разве что объясняемое в основном как эволюция силы, потому как узнать о таком или проверить, она не понимала, либо они упускают что-то еще, и ни один из этих вариантов ее не успокаивал на самом-то деле. Единственное, что казалось в какой-то мере облегчением, Тейлор Эберт по крайней мере выглядит относительно стабильно и при этом не кровожадно. Но тут вспомнилось высказывание девушки о том, что скоро банды в городе кончатся, вновь вызывая у Ханны тяжелый вздох. Может ей перевестись куда-нибудь подальше отсюда, может даже попробовать обратно под руководство легенды. Вы с нами, чего вздыхаем? Тут Ханна осознала, что, кажется, выпала из реальности на какое-то время, а теперь на нее практически вплотную смотрела с веселым любопытством лицо Фортуны. Остальные в данный момент, кажется, прервали свои разговоры и обратили свое внимание на нее. Думаю о том, какая ты славная девушка. Да, согласна, это отличный повод повздыхать. Девушка откровенно скалилась, но ответ, судя по всему, ее удовлетворил, и она отошла в сторону. «Хорошо, если мы закончили», — взяла она слово и, привлекая внимание всех кроме оружейника, что, вероятно, общался с драконом и по сути был уже не здесь, что, впрочем, привычно относительно любых технарей, и обведя всех взглядом и не дождавшись возражений, продолжила: «Мы сегодня собрали довольно много информации, но если будут еще какие-то озарения или идеи, связанные с силой, не стесняйся сообщать. А пока, думаю, эгида проводит тебя и остальных до комнаты стражей, заодно устроив небольшую экскурсию. Сама я к вам присоединюсь несколько позже. Я, наверное, пойду уже домой. Меня, кажется, уже немного заждались. С легкой тревогой посмотрела в свой телефон Слава, так что всем удачи и покеда, Тейлор, если что, ты знаешь мой номер. Быстро протараторила героиня и промчалась мимо них всех на выход. Хорошего всем дня. Тейлор на прощание помахала всем оставшимся рукой, после того как эгида собрал их всех и повел на выход, начиная ряд вводных объяснений. Ну что, как тебе тут у нас? Решила завести разговор Мисси, подсаживаясь к новой девушке в общем зале стражей. Экскурсия Карлоса закончилась пару минут назад, и все теперь просто отдыхали. Крис, все-таки вернувшийся к ним и явно более чем довольный, с Деннисом и вовсе включили приставку и собирались начать во что-то играть, хотя при этом Мисси явно ощущала общее внимание, сконцентрированное на новенькой, но как будто никто особо не знал, с чего начать с учетом всего произошедшего. Обычно эту роль на себя брал Дин, хорошо ориентируясь в чужом настроении, но, ах, точно, он же ее совершенно не может читать. Да, сама Мисси в какой-то мере могла понять общее внимание, даже если исключить сцену перед уходом, явно всем запомнившуюся, но, кажется, в присутствии самой Фортуны никто активно об этом говорить не хотел. Девушка перед ними очень опасна, хоть и балагур, но Мисси трезво смотрела и на свою силу. Она тоже могла быть очень опасна, если бы того хотела, но то, как ты пользуешься своей силой, зависит исключительно от тебя, и именно это будет определять, герой ты или злодей, не так ли? Так что, раз остальные не хотели делать первый шаг, его сделает она. Тем более ей все равно хотелось уточнить, что это произошло с ее силой. Миленько, полагаю, уютно. Мне казалось, будет как-то, ну, девушка сделала какой-то неопределенный жест рукой, более мрачновато или по-школьному, что ли. Ой, не, мы здесь иногда делаем уроки и помогаем друг другу, но никто не хочет превращать наш уютный уголок в филиал ада на земле, хихикнула Мисси. Поддерживаю, крикнул Деннис. Ой, да ладно вам, что такого в учебе-то? Подал голос сидевший рядом с ним Крис. Технари, показательно громко сказал Деннис и даже повернулся к остальным, чтобы все точно видели, что он закатывает глаза. Ну, пока мне все определенно нравится, да и вы кажетесь милыми ребятами. Кстати, без обид за сегодняшнее, да не парься. Правда, обычно других кейпов на первичное тестирование не зовут, ну кроме как посмотреть, но, с другой стороны, я и не видела тестирования козырей, тем более столь высокорейтинговых. Полагаю, несчастные случаи ожидаемы. Куда хуже было бы, случись что-то подобное не в контролируемой среде, а где-то посреди улицы или вообще драки, начала размышлять Мисси о том, как бы выглядело тестирование какого-нибудь иного козыря. Кстати, можешь рассказать, что конкретно ты с моей силой сделала и как? Мне да это до сих пор покоя не дает. Ну, как я говорила, я просто ощутила возможность ну не столько пнуть, сколько ударить в целом по появившемуся излому пространства позади себя, а в уже сам момент удара ощутила, что этот излом как будто был на грани стабильности и от моего удара буквально сложился как карточный домик, а затем, вероятно, выплеснула остатки энергии, что удерживали эти самые изломы прямо тебе в лицо, и от перегрузки тебя вырубила. Хочешь сказать, это моя сила меня толкнула? Эта мысль казалась странной. По сути, да, мой удар максимум задал направление того, в какую сторону карточный домик складывался. Вообще, если подумать, то ты, вероятно, подобный эффект могла бы воспроизвести и контролировать, не обязательно в такой же форме, а, вероятно, что-то более стабильное. Что ты имеешь в виду? Теперь она была заинтригована, да и наступила всеобщая тишина, остальные тоже явно прислушивались. Попробуй создать перед нами привычный для себя излом. Мисси лишь пожала плечами, и мгновение спустя прямо перед ними было искаженное пространство, берущее начало рядом с самой Вестой и заканчивающееся рядом с Фортуной. А затем, когда Тейлор начала его натурально щупать или даже скорее лапать, у Мисси глаза на лоб полезли. Словно это было не что-то абстрактное в воздухе, а что-то более чем материальное, да и как будто что-то в затылке подрагивало от такого. Не боль, а скорее, как щекотка. Не уверена, но попробуй создать излом без выходной точки, и при этом как-то побаловаться с концентрацией чего-то внутри. Ну, если ты ощущаешь это что-то, если нет, то попробуй понять, чем наполняется пространство. Виста нахмурилась. Ее сила, как ей казалось, так не работала. Она не то, чтобы выбирала точку входа и выхода. Она просто соединяла две точки в пространстве. Ей же предлагают попробовать создать искажение вокруг одной конкретной точки. Представив задачу, она убрала текущее искажение и сосредоточилась вокруг той же самой точки, где до этого был вход перед ней, просто в этот раз не стараясь куда-то вести, а просто надувая, как ей казалось, пространство. Вначале ничего не происходило, и она пробовала разные подходы, пока в какой-то момент не ощутила нечто, за что и уцепилась. Сопротивление ощущалось очень сильным, но она уже ощущала что-то подобное, когда выстраивала сложную систему искажений воедино что сегодня, что в целом ранее на тренировках, так что опыт продавливания подобного ей был знаком. Мгновение спустя она дернулась от легкого прикосновения к своему плечу. «Мисси, все в порядке?» Карлос явно обеспокоенно смотрел на нее. «Да, а что такое? У тебя кровь из носа. И, кажется, из ушей. Последнее, кажется, он только заметил и теперь уже хмурился». Виста себя ощупала и действительно, хотя ничего не болело. Тейлор же тем временем оглядывала плоды ее трудов, вертя рукой и даже щупая явно слегка гудевшее мутноватое пространство перед ними, на которое явно с опаской косился Эгида. «И че это такое?» За спиной обнаружился и Деннис, рядом с которым стоял Крис, явно внимательно всматриваясь и держа блокнот в руке и начиная что-то сосредоточенно там чиркать. «Не уверена?» Мисси пожала плечами. Она и правда была не уверена в том, что получилось, никогда раньше не надувая пространство в конкретной точке. Обычно даже внешние проявления практически незаметны глазу, а тут и видно, и слышно, и как-то иначе ощущалось даже. Тейлор же взяла яблоко со стола и кинула прямо в эту область. И если вначале все было нормально, то, как только оно достигло этого самого пространства, оно как будто очень сильно замедлилось, напоминая ей сцены слоума из фильмов, а затем практически размылось, и мгновение спустя она услышала хлопок у стены. Оглянувшись, она увидела мокрое пятно с ошметками яблока на стене. «С тобой, полагаю, было что-то похожее. Правда, не с таким ускорением». Мисси сглотнула. Ей как-то особо ярко представилась картинка того, что на месте бедного яблочка была она сама. Но вроде она вполне себе целехонькая, да, непроизвольно она даже ощупала себя. Тут в это пространство прилетела пачка чипсов из-за ее спины, и произошедшее практически повторилось, разве что удар пачки чипсов о холодильник был более мягким, и она просто открылась, разбрасывая мусор по полу. «Ну, масса, состояние и направление определенное влияют, что скажете, коллега?» Поправляя воображаемые очки, серьезным тоном Деннис обратился к Крису. «Вполне вероятно. Возможно, начальное ускорение тоже имеет роль, и почему вначале происходит замедление? Что если попробовать создать снаряд не выстреливающий, а накапливающий заряд как батарея? Какого эффекта можно добиться?» Ушел к своему обычному бубнежу Крис, явно потеряв к ним ко всем интерес, на что Деннис лишь хмыкнул и вернул свое внимание к ним. «И для чего подобный фокус можно использовать? Ну, кроме как чтобы шугать до мокрых штанишек неугодных?» Заинтересованно спросил стояк, сам, видимо, уже прикидывая что-то. «Пока это выглядит слишком опасно. Но если это все...» Эгида сделал неопределенный жест рукой, поддается контролю и каким-то изменениям, то, думаю, вполне можно использовать для чего-то вроде поддержки или стрельбы. Ту же гранату с пеной швырнуть, правда не с такой скоростью. Тут он поморщился, представляя, что было бы с кем-нибудь, кто не бугай, прилети в него на такой скорости твердый объект. Ну, доставлять предметы или что-то еще Виста вроде бы так может, разве нет? Я бы скорее рассматривала это как способ ускорения движения конкретно людей, когда кое-кто сможет освоиться с этим. Судя по всему, ускорение сохраняется и на выходе. Представь, что ты бы гнался за кем-то не со скоростью километров под 20-30, а где-нибудь под сотку. Ну или подставь любую иную цифру, на которой смог бы удерживать направление. Или стояк бы имел возможность не просто вывалиться рядом с кем-то в надежде, что успеет коснуться раньше, чем ему прилетит по почкам, а вылетит на огромном ускорении и начнет так и олимпиец бегать и всех замораживать. Мисси сама довольно живо представила подобную картину, навеянную словами Фортуны. Деннис, легендарный олимпиец, тут же принял гордую позу стояк. «Может, имя сменить на Меркурия? Для вас уведомление». Следующая остановка, СКП, снял несуществующие очки и якобы закурил в пафосной позе стояк, смотря куда-то в сторону. Тут они услышали короткий гудок, и стоило им повернуться к двери, как зашла мисс ополчения. «Ребята, как вы тут?» — сказала она, но ее взгляд уже начал фокусироваться на явной странности. «Что это?» «Миссия освоила новый трюк», — гордо заявил Деннис. «А я хочу сменить имя и быть Меркурием. Можно?» Тут же он состроил щенячьи глазки. «Что еще за новый трюк?» Тут же отмахнулась от него героиня, переводя взгляд на остальных, в частности на Эгиду. И при этом от ее взгляда явно не укрылись небольшие кровоподтеки на лице Висты. Вытерлась она явно наспех, все еще заинтересованная своим творением, но решила в данный момент не заострять на этом внимание. Но Виста внутренне вздохнула, ибо знала эту реакцию их наставницы. «Обязательно будет или лекция, или какие-то памятки, если вообще не какие-нибудь тесты, связанные со всем этим». Тейлор же молча пожала плечами и, схватив еще одно яблочко, легонько кинула его в это самое пространство, после чего оно, зрительно, повторило судьбу своего первого собрата. «Думаю, при некоторой тренировке я бы смогла сильно изменить размеры такого пространства, и, вероятно, происходящее ускорение, наверное», ответила миссис с некоторым сомнением, бросив взгляд на Тейлор. Самой ей так не казалось, но она и вообще не думала, что способна на такой трюк. Так что, возможно, если попрактикуется, то действительно сможет ощутить что-то отвечающее за это. Постарайся этим не заниматься вне полигона, по крайней мере, пока не освоишься. Это выглядит довольно опасно, а несчастные случаи никто не отменял. Хорошо, хорошо, согласилась Мисси. Судьба яблочка 1 и яблочка 2 все еще была у нее перед глазами, потому желание спорить как-то не возникало. А гордый Меркурий способен на какие-нибудь трюки? Заискивающе склонился к Тейлор Деннис. Смотря что считать трюками, она слегка наклонила голову. Ей нравится это движение, выглядит странно, но твоя сила ощущается, КХМ, приоритетной. Если есть какие-то иные эффекты стазиса или чего-то связанного со временем, в теории, ты бы мог играться с этим при должном усердии и подходе. Звучит как-то уныло, тут же сдулся стояк. А если бы ты справился с этим, может быть, кто-нибудь однажды назвал тебя королем времени, явно невзначай отметила Гида, говоря как будто в стену и вообще рассматривая свои ногти. Услышав это, Деннис лишь с подозрением уставился на своего товарища. Ну, черт возьми, после такого я, думаю, обязан хотя бы попытаться. Осталось хотя бы найти похожие эффекты. Да, воспрял он духом, явно готовый действовать. Ладно, если у вас все в порядке, я пойду. Тейлор, как будешь уходить, свяжись со мной, есть небольшой разговор. Хорошо, мисс ополчение. Улыбаясь, Тейлор помахала ей рукой. Лишь под конец миссия осознала, что Дин все это время молчал, и, посмотрев на него, увидела, что тот как-то излишне внимательно смотрит на Фортуну. А потом ей на глаза попалось яблочко 3, запущенное веселящимся стояком. «Покойся с миром, яблочко 3», она шутливо отдала честь в направлении мокрого пятна на стене, под смешки остальных. Глава 20. «Тейлор, как тебе знакомство с ребятами?» — спросила мисс ополчения, сидя в своем кабинете. «Вообще, это можно сказать, был в каком-то роде филиал протектората в СКП, но так как со стражами работала в основном она, и просто взаимодействовала с директором Питгат по иным вопросам, несмотря на то, что это, вроде как, обязанность оружейника, все по большей части считали это помещение закрепленным за ней лично. Она тут особо не обживалась, но при этом здесь было все необходимое для лично ее удобства. В целом такой расклад с дополнительными обязанностями ее не особо отягощал. Наоборот, работа с детьми ей нравилась, напоминая о временах, когда и она сама была стражем. Те времена запомнились ей исключительно с положительной стороны. «Хорошо, я думаю, ребята милые, и даже инцидент с Вестой, кажется, не оставил негативных впечатлений у них обо мне. Ну и славно. Надеюсь, вы все хорошо поладите», — искренне порадовалась за новую подопечную Ханна, на мгновение предаваясь ностальгии, «но все же постарайся быть аккуратнее, скорость или кто-то еще не всегда могут быть рядом, хорошо», — и, дождавшись кивка от девушки, продолжила: «Я, конечно, позвала тебя не только за этим. Также я хотела бы уточнить по поводу костюма. У тебя уже есть какие-то идеи? Просто вне зависимости от того, хочешь ты быть в маске или нет, костюм все же быть должен, и ходить по улице в гражданской одежде совершенно не вариант. Тейлор на это лишь слегка хихикнула. Да, я понимаю. Думаю, парочка идей есть, но пока ничего конкретного. Главное, что ты понимаешь. Ты еще подумай хотя бы над общими идеями, ведь завтра, если ничего не случится, с тобой наверняка захочет поговорить ответственный за связи с общественностью от СКП, он же отвечает в том числе за костюмы. Я это все к тому, что, если у тебя не будет каких-то идей, то есть большая вероятность того, что решение, по сути, примут за тебя. Оно не будет плохим, но некоторым впоследствии что-то не нравится, а добиться ребрендинга позднее – не самое простое занятие, требующее зачастую куда как более веских причин, чем мне теперь не нравится. Хорошо, я отнесусь к этому ответственно, Тейлор согласно кивнула. Рада слышать. И напоследок, хотелось бы уточнить, ты уверена, что у тебя не будет никаких проблем с Софией? Ее присутствие здесь думали отложить минимум до понедельника, это действительно был изначальный план, пусть уже и претерпевший изменения, но судя по всему, в ее состоянии она слишком жаждет какого-то действия, и ее настоятельно рекомендуют пристроить к какому-либо делу, так что, вероятно, она будет здесь уже завтра. Пока Ханна говорила это, благожелательное выражение лица Тейлор ни на йоту не изменилось, по-своему, напрягая даже больше, чем если бы там было раздражение или гнев. «Я приложу все усилия, чтобы ни у кого здесь не было со мной проблем. Я вовсе не сторонник конфликтов и хотела бы видеть дружелюбную атмосферу вокруг». И обтекаемость ее формулировок как-то не сильно успокаивала, но, вероятно, остается лишь посмотреть на результат, при этом обеспечив свое присутствие на момент хотя бы первой встречи, а желательно и на какое-то время после нее. «Хорошо, Тейлор, тогда больше не смею тебя задерживать». «Хорошего вечера и до завтра. Лифт прямо в конце коридора, а там тебя уже проводят до выхода. И вам хорошего вечера, мисс ополчение», — дружелюбно помахала рукой Тейлор, удаляясь и оставляя Ханну в сильных раздумьях. «Есть что сказать по поводу Фортуны?» Директор Питгот окинула всех собравшихся пристальным взглядом. «А собрались тут, по сути, все герои протектората, кто принимал участие в сегодняшнем тестировании. Собственно, их потому и попросили задержаться на внеплановую планерку. Колин с Ханной привычно сидели с одной стороны стола, а она устроилась вместе с ее придурковатым мужем с другой, несмотря на то, что оставалось довольно много свободных и пустых мест в конференц-зале. Вы имеете в виду в целом, или касательно тестирования ее силы, и то, и другое, директор бросила на оружейника испытующий взгляд. Девушка очень самоуверенно и позитивно настроена. И если последнее, как таковой, проблемой не является, тут он явно бросил мимолетный взгляд на Итана, что вызвало у нее легкий смешок, который она все же сдержала, то первое, вероятно, проистекает из ее уверенности в собственной невозможности проиграть. Проблема усугубляется тем, что, судя по всему, ее сила очень хорошо обеспечивает подобное. Не победить, а именно не проиграть, так точно, мэм. Большая часть ее эффектов, исключительно оборонительного характера, совершенно не призывающая ее к столкновению, а скорее говорящая нападающим о том, что сталкиваться с ней – не лучшее решение. Но учитывая ее навыки в прямом столкновении, думаю, и в случае нападения у нее не было бы каких-то ощутимых проблем. Есть что добавить по Фортуне в целом? После недолгого молчания, во время которого Питгот явно что-то обдумывала, она все же задала следующий вопрос, быстро окинув взглядом коллег, которые, видимо, не собирались что-то добавлять, за исключением Итана. Тот явно видел, что она планирует что-то сказать и ждал этого, даже если ему было что добавить и самому. Потому что, несмотря на свое шутовство, детали он подмечает никак не хуже ее самой, Дора начала говорить. «Девушка, как мне видится, довольно рассудительна. Наверное, даже, во всем, она умеет соблюдать ту же формальность, но при этом определенно предпочитает вести себя на грани неформального общения там, где это возможно. В случае столкновения, ситуация похожая. Взгляд у девушки цепкий, и она явно подмечает очень многое, видя возможности там, где многие не видят ничего. Возможно, это эффект ее силы, но из того, что видела я, когда ее вела сила, это было видно, но привыкала к этому девушка очень быстро. Но даже в эти моменты ее внимательность не уменьшалась. И если бы разговор с ней резко перетек в драку, она бы, вероятно, была к этому более чем готова даже неведомой силой, подытожила свои мысли и наблюдения она. Директор Питгот лишь приподняла бровь на подобное, но оставила без комментариев. Хорошо, касательно конкретно ее силы, официальный отчет о тестировании еще находится в процессе. Начал было Колин, но его одернула сама директор. Вкратце, своими словами, ощущения, мысли, потенциальные рейтинги. Из постоянных эффектов «Властелин 6», возможно выше, контроль насекомых довольно хороший со слов самой девушки, потенциально нет ограничений в количестве, сторонний наблюдатель за пределами офиса смог подтвердить контроль над насекомым на расстоянии в 197 метров от местоположения девушки. Удалившись еще чуть дальше, насекомое вышло из-под контроля и вернулось к естественному поведению. Также стабильный эффект контакт козырь 9. Будучи кипом контактировать с девушкой, в особенности нападая на нее первым, практически гарантированный путь если не к поражению, то к ослаблению, так как эффект почти всегда заключается в полной нейтрализации сил нападающего или даже обращении его сил против себя самого, как было со скоростью. На расстоянии эффекта нейтрализации замечено не было. Также эффект нейтрализации включает в себя возможность игнорирования большинства, если не всех, видов защит, предоставляемых силами кипа и при этом не создающими прямой опасности, как обозначила сама девушка. Что-нибудь вроде огненного барьера продавить бы она может и смогла, но ее руки вполне оставались бы восприимчивы к самому эффекту тепла, и по очевидным причинам, это проверено не было. Это же касается и взаимодействия подобных эффектов в отношении самой девушки. Предположительно, твердый свет брандиш мог бы быть если не проигнорирован фортуной полностью, то сильно смягчен по своей эффективности, тогда как пламя лунга если бы и ослабло, то явно не в значительной степени. Предположительно высокая сопротивляемость эффектам властелинов. Для более корректной информации требуется дополнительное тестирование, что затрудняется потенциально обратным эффектом неизвестной мощности. Известен лишь инцидент со Славой, произошедший немного ранее этим днем, когда девушки познакомились и Фортуна попала под воздействие ауры Славы. И со слов Виктории Даллан, она довольно быстро вошла в состояние тревоги и страха, при этом быстро нараставших, пока Фортуна самолично не прекратила эффект в ходе контакта со Славой, нивелировав как эффекты ауры Славы, так и обратную реакцию ее силы. Это что касается постоянных эффектов, и определенно умник 6 боевого типа или даже ощутимо выше. Отдельный это эффект или просто какая-то синергия остальных возможностей девушки, не до конца ясно, но чрезвычайно искусно. И судя по ее навыкам стрельбы и обращению с моей алебардой, не только в ближнем бою, с оценкой рейтинга технаря сложнее, ввиду явно несерьезного отношения девушки к этому. Специализация, если она у нее и есть, вполне вероятно заключается в понимании технологии из-за очень быстрого ориентирования в совершенно незнакомых вещах, с которыми у нее просто не могло быть связанного опыта, вроде моей алебарды. Из временных, общее физическое усиление, со слов самой девушки, различной степени, что дает ей различной степени рейтинги бугая и движка одновременно, так как девушка явно способна выдерживать без каких-либо последствий собственную скорость и усиленные удары. Верхняя граница этих рейтингов не определена, но из увиденного сегодня в столкновении с батареей, определенно не ниже бугая 2 движка 2. В обычное время эффектно наблюдается, либо девушка искусно сдерживается, но проверка на бугая явно демонстрировала привычную для любого не бугая прочность тела, после чего Колин резко сел, видимо сочтя свой доклад оконченным. Директор Питгот лишь еще раз помассировала переносицу, первый раз где-то в середине речи оружейника, явно плохо представляющего значение слова вкратце, после чего вздохнула и бросила взгляд на всех оставшихся. Есть что добавить? Должен заметить, что по моим предположениям, самым эффективным противником для Фортуны является именно обученный человек, либо кейп, которому сила дала мастерское владение чем-то, сильный за счет исключительно целый или за счет нее же защищенный. Вполне вероятно, при некоторой практике для девушки не будет составлять особой проблемы, в то время как физическая броня и реальные навыки, которые могут полагаться и на сторонние источники в виде целы, вполне себе представляют для девушки трудности, ввиду невозможности как-либо нейтрализовать их. Что ж, это дельное замечание, одобрительно кивнула ему Питгот, и Дора была согласна с этим. Судя по всему, тот же Убер, одетый в какую-нибудь броню типа той, что у самого оружейника, вполне бы мог показать что-то необычное против девчонки, ведь чисто технически, он бы оставался на исключительно физических возможностях тела, и для уравнивания ситуации Фортуне бы не требовалось дополнительное усиление, разве что знание о том, как вести бой. Ей было бы даже интересно посмотреть на столь красочный мордобой, где правили бы исключительно скорость и техника. Тут она заметила, что Итан явно показательно медленно и неуверенно водит пальцем по краешку стаканчика и вздыхает, с каждым оборотом, делая это все громче, и заметила явно не она одна. Ну что еще, терпение Питгат сегодня явно было не безграничным. Грустно мне, такой махач упустили, и так деланно вздохнул, как будто даже пуская слезу, что Дора, сама в этот момент пившая кофе, аж поперхнулась. Уже ложась спать в прекрасном настроении после очередного совместного вечера с отцом, очень уж ей было приятно осознавать, что хоть какая-то часть ее прошлой, более счастливой жизни, возвращается. Тейлор уже валялась в постели, пребывая в различных размышлениях о том о сём, и даже ее сожитель не влезал и как-либо не отвлекал и не мешал, судя по всему, обладая достаточным уровнем такта и не желая отвлекать ее от этих приятных моментов воссоединения. Ну или что-то еще. Но так или иначе, даже обычных хмыков в такие моменты она не ощущала. Но тут, пока она думала о различных силах кейпов и о всякой фэнтезийной магии в целом, ей стало вдруг интересно. «Кайзер, слушай, вот я могу примерно представить по тем же книжкам, как ты мог бы овладеть всякой разной магией, особенно учитывая твое обучение в академии. Это, вроде как, вполне приобретаемое знание, что-то из серии изучения математики или физики. Хорошо изучаешь, будешь понимать и сумеешь даже это как-то использовать, если не дурак. Но вот твой, как ты выражался, абсолютный контроль тела. Это какой-то врожденный навык или что? Я совершенно не представляю, как такому можно обучиться. На каком-то относительном уровне, изучая анатомию, биологию и медицину в целом, даже при учете потенциально более обширных возможностей в этом за счет магии, в чем я на самом деле не до конца уверена, допустить можно. Но чтобы прям буквально до мелочей, кажется очень неправдоподобным, потому что, в целом, так оно и есть. Про магию и познание в целом, магия в ряде миров работает немного по-разному, но основных принципа два, по крайней мере для целительства. В первом случае магом-целителем действительно необходимо обладать, по сути, огромным объемом медицинских знаний, чтобы вместо лечения, не угробить пациента ввиду довольно точечного процесса. Это куда как более сложный вариант, но при этом и потенциально более сильный, ведь возможности целителя в таком случае ограничены практически всегда исключительно им самим. Будет гений или усердный трудяга, и вот тебе очень способный целитель. Требования по той же мане зачастую низки по причине точечности процесса, сложность исключительно умственная. Другой вариант читерный, наверное, по сути, есть конкретные заклинания лечения, типа приложил одну или обе руки, использовал заклинание, вливая побольше маны, и вот пошло лечение. Никаких знаний, просто больше маны, лучший результат, действие производится само. Один из жирнейших плюсов подобного, за исключением очевидной простоты, повреждения мозга исцеляются ровно так же, как и всякие сотрясения и прочее. Магам в первом варианте со всем этим работать сложно ровно так же, как и медикам в техногенных мирах. Чуть что не так, и вот тебе овощи или потенциально другой человек, ну или просто труп. А целительская магия второго типа вполне себе справляется. Ограничение же очевидно, если заклинание не рассчитано на какое-то исцеление, его и не будет, хоть гору маны влей. Ну и если кто-то найдет заклинание, блокирующее лечение или просто, наносящее такой ущерб, который не учитывается целительскими заклинаниями, то все, финиш, пока не найдут противодействие, что зачастую в таких мирах идет со скрипом, ибо там обычно вся магия подобного толка и наука на около нулевом уровне в типичном понимании. Ну это в общем по теме, пока все понятно, думаю да. Второй вариант скорее звучит как что-то из плохо прописанных историй или историй, где акцента на магии нет, и она как бы есть просто ради удобства и зрелищности. В целом, железное попадание. Это может быть сложно принять или даже понять, но, если смотреть достаточно широко, то каждый мир, история где-то уже записанная. Слышала про Вавилонскую библиотеку, хотя может в вашем мире и не было такой истории, ну или носит иное название. Идея ее в том, что, по сути, в любой момент времени уже существуют любые книги в записанном виде. Даже еще не написанные людьми, Они уже есть. Допустим, возьмем набор случайных небольших историй на 10 страниц. И суть этой Вавилонской библиотеки в том, что в ней будут книги, содержащие, к примеру, все 10 листов без пробелов букву А, с пробелами через каждую букву, с одной буквой П, с двумя, с одной С, и так далее, до бесконечности. То есть, буквально почти все хранящееся там, откровенный мусор, но при этом, при такой переборке неизбежно будут встречаться полноценные и вменяемые тексты, нужно их лишь найти. Любая книга, когда-либо написанная или которую только напишут позже, уже есть в этой библиотеке, просто найти ее сложно. По сути, это больше мысленный эксперимент, который можно частично повторить процедурной генерацией на компьютерах с разной степенью достоверности в зависимости от возможностей. Так вот, история твоего мира, как с моим участием, так и без, тоже явно где-то записана. Речь даже не обязательно про эту гипотетическую Вавилонскую библиотеку, а просто миров действительно бесконечное множество, и в каком-то из них просто по чудесному совпадению или еще чему, но может оказаться твоя история или что-то очень похожее на нее. Я, очевидно, не смог узнать все эти истории, и тех же историй про свой мир пока не встречал, хоть и не искал чрезмерно пристально, но по ряду знаковых событий по возможности проверяю источники информации в мирах. Но при этом, я натыкался на истории по мирам, где я уже был. Или, наоборот, сначала была история, а где-то позже попадание в этот мир. Так что, да, тема с простой магией, делающей, по сути, всю работу за мага самостоятельно, с большой долей вероятности, как раз то самое, что ты обозвала хреновыми историями, вероятно попадающими под критерий штамповка, коих тысячи и более, с минимальными отличиями. Не всегда все так плохо, но да, я бывал в мирах, где все очень шаблонно. Не только магия, но и правила, и даже люди. Это выглядит и ощущается странно, хотя при некотором стечении обстоятельств тоже бывает интересно или забавно, но обычно на очень недолгий срок. Такие миры не ощущаются живыми, что ли, для меня по крайней мере. Словно без наблюдателя они и не существуют. Хотя интереса ради я пробовал возвращаться спустя время, и оно как бы точно прошло, но каких-то реальных изменений не заметил. Магазины менялись на по сути свои же копии, как короли и государства. Деревни практически шаблонные, и все в этом духе. Жутковатое зрелище, но смирение приходит быстро, и я просто редко остаюсь в таких мирах. Так что, возможно, именно создатели этих историй, творцы этих миров, а может своего рода прорицатели, или какие-нибудь познаватели, а может это вообще не связанные события, существующие независимо друг от друга. Я, вроде бы, и понимаю, о чем ты, но звучит как-то чересчур фантастически. Но вроде бы, если вдумываться, смысл имеет. Какая-то типичная философская фигня, не так ли? Ну, так и есть. Скорее плоды частично моего опыта, частично собственных размышлений об этом самом опыте. Но возвращаясь к изначальному вопросу, в моем мире магия была первого типа, и к целительскому аспекту это относилось в той же степени. Потому медицина в целом была развита достаточно хорошо при доступе к необходимым знаниям, но, конечно же, не в достаточной степени для того, что демонстрирую я. И нет, это не врожденный навык. По сути, я его приобрел чуть позже, чем функциональное бессмертие. Я думаю, Кайзер явно озадачился, и как показалось Тейлор, скорее от конкретной формулировки, словно никогда раньше не задумывался об этом. Функциональное бессмертие, что это вообще должно значить и каким образом вообще? Все же с недоумением спросила она, уже настраиваясь на потенциально очередную гору размышлений, но ее настроение под ночь позволяло подобное. Ну, в определенный момент я, по сути, стал бессмертен, не до абсолютной степени, конечно, тут как бы, до сих пор без успехов, раз я оказался в твоем мире. Но, по сути, любые повреждения тела перестали иметь какое-либо значение. Даже полное физическое развоплощение устранялось за мгновение. А как же мозг там, воспоминания? Спросила была она, но тут же осознала, что Кайзер вполне с ней общается и без собственного физического тела, отчего Кайзер хмыкнул. Мысль верная, но нет. Тогда моя душа еще не была на подобном уровне, и развоплощение, по сути, означало смерть. Но с абсолютной идентичностью воссозданное тут же тело, в целом устраняло все проблемы. Подожди, воссозданное, разве это не значит, что оригинальный ты умер, а живет теперь другой? Просто с воспоминаниями оригинала, софистика. Я, всегда оригинал, исключений нет. Это часть меня. Человек в любом случае не пустая тушка, а набор воспоминаний. Выдерни их из тушки, оставь просто пустую оболочку, способную к обучению, и это будет не тот же человек, как бы окружающие себя не обманывали. Хотя если душа останется в теле, то результат, вероятно, будет в какой-то мере похожим, ибо эта материя более сложная и глубокая. Но даже так, это будет совершенно иная и новая личность. Как двойняшки в одной семье могут быть совершенно не похожи друг на друга, что внешне, что по характеру. Тейлор подобная позиция казалась странной. Она еще в некоторых фантастических историях, в основном по телевизору во время старых семейных посиделок и когда выбирал отец, где было далекое будущее про космос и прочее, там нередко были телепорты, что работали именно разбирая человека в изначальной точке и пересобирая в конечной. В ее представлении, оригинал мертв, а жить продолжает клон, наверное так. Ее всегда по-своему пугало в такие моменты, стоило представить себя на месте того самого оригинала, что осознает свои последние мгновения существования и ощущая, как его буквально убивает, а где-то там продолжит жить уже другой он. Ну, как я и сказал, софистика. Я знаю, что некоторые относятся к подобному иначе, и разубеждать желания никакого не имею. Вот если бы после пересборки результат был отличен, вроде каких-то пусть и мелких, но ошибок, и условно, через 10 таких телепортов ты взял и забыл, как завязывать шнурки, или как заваривать чай, или что-то еще, и, возможно, даже все это вместе, тогда да, это, по сути, уже хреновое клонирование с убийством оригинала, а пока такой проблемы нет, это можно воспринимать как сохранение в компьютерной игре, думаю да, умер, просто продолжил с места, где в последний раз сделал сохранение, возможно, даже имея доступ к информации о том, что же именно послужило причиной подобного. Ну и возвращаясь к функциональному бессмертию, в моем мире существовали также проклятия. По сути, просто одно из направлений в магии, чье предназначение – эффекты, растянутые по времени, иногда на очень долгие сроки и даже поколения семей, с либо передачей по наследству, либо просто распространением на наследников в том числе. Чаще, конечно, последние. Степень и сложность различна, от условно-шуточных, да вот мощных семейных проклятий, что существуют в моем мире сотни лет и навряд ли будут когда-то сняты. Долгосрочность этих проклятий обеспечивается установками. Тут, наверное, проще провести аналогии с компьютерными программами, раз уж тебе это знакомо. При условии А, проклятие совершает действие А, при условии Б, действие Б, и так далее. Простейшие проклятия имеют минимум установок и очень простое их взаимодействие, но чем оно сложнее, тем более вариативно и адаптивно, а мощнейшие из них представляют в себе действительно сложные логические цепочки, способные посоперничать с такими же в большинстве компьютерных программ. Сложность, правда, в том, что в момент активации проклятия необходимо держать все это в уме единомоментно, ну или создать проклятый предмет, но там, по сути, схема почти та же, но есть способы для многоступенчатого процесса, где можно все это делать постепенно, пусть и изрядно в целом усложняя процесс и делая его по тем же ресурсам сильно затратнее. Но речь не про это. Меня, как ты можешь помнить, любили не особо. Так что к концу первого года обучения я уже ходил с десятком проклятий разной степени паршивости. Предвосхищая твой вопрос, снимать их возможно, все упирается в основном в сложность самого проклятия и скорость противодействия ему, ибо они имеют свойство, по сути, сливаться с телом и даже душой, и выдрать их становится порой ну очень проблемно, а нередко и летально, что лишает процесс смысла. Мое же тело из-за обилия плотной маны приобрело ряд специфичных свойств. Сопротивляемость магическим воздействиям и слабое магическое сопротивление в целом, основное из таких, всякие зелья и прочее действовало на меня заметно хуже и на меньший срок. Также это касалось и проклятий, но с ними вылезла другая интересность. Из-за плотности моей маны, они, по сути, въедались намертво практически моментально, но при этом сопротивляться им не было совершенно никакого труда, кроме самых первых секунд контакта, где происходило, по сути, знакомство с возможностями проклятия и принципами его взаимодействия с телом. А дальше они просто подавлялись, продолжая обретаться внутри моего тела. Моего внимания практически этот процесс не требовал, Даже во сне процесс поддерживался более чем спокойно, но когда в какой-то момент их стало 13, я уже начал призадумываться о другой косвенной проблеме. Место-то внутри меня не бесконечное, а проклятие желательно держать раздельно друг от друга, ибо при их контакте может произойти что-то совершенно неожиданное, но гарантированно нехорошее, ибо опыты с подобным у магов уже были, вроде попыток подмены проклятия или попытки его изменения. Ну и в один прекрасный день, после получения очередного проклятия, меня посетила светлая мысль, почему бы не попробовать объединить их все и посмотреть, что выйдет. Какое-нибудь суперпроклятие, вообще какая-нибудь недееспособная хрень, которая быстро начнет рассеиваться, или может что-то еще.